Глава 4. Со своими, как теперь говорят, данными, Антон мог бы заниматься каким-нибудь спортом для акселератов. Баскетболом, плаванием. Но не занимался. Спорт никогда его не интересовал. А Гавриил Романович как раз очень хотел в свое время, но подводили те самые данные. Существуют, конечно, виды и для среднего роста, но нужна реакция, нужна координация, а у юного Гаврика всегда была неизбежная тройка по физкультуре. Наверное, это замечательно — жить спортивным красавцем вроде Чеснокова, когда-то капитана сборной по волейболу, а потом тренера ЦСКА. Все было бы тогда у Гавриила Романовича другое, другие поступки, другие мысли — другая семья. Да чего говорить, это уже был бы не он. Теперь Гавриил Романович собирался в отпуск и как бы готовился примерить на время спортивный облик. У него имеется тренировочный костюм, синий с белым двойным лампасом, обычно прозябающий в шкафу, но извлекаемый на свет как раз ради отпуска. Кроссовок, таких, как у любого молодого человека на улице, таких, как у собственных студентов и собственного сына, кроссовок у него нет. Это одна из загадок отечественной природы. В магазинах нет, но все носят. Кроссовок нет, но кеды имеются. А еще с ним должна отправиться собака. Гавриил Романович с детства мечтал, но так за всю жизнь и не решился завести свою собаку, поскольку все в семье заняты целый день, и некому было бы с собакой гулять, хотя в других таких же занятых семьях заводят, и ничего. Завести не решился, хотя очень живо рисовалось, как это замечательно — идти по улице, а рядом идет твоя собака. И вот на месяц ему отдавали собаку Снитковских, которые все разъехались по путевкам и экспедициям, так что собаку не с кем было оставить. Гавриил Романович со щенячества знал их тяпу, однажды уже брал его летом с собой и заранее радовался, что на месяц почувствует себя не только спортсменом-отставником, но и хозяином собаки. Настоящие служебные овчарки, у тяпы роскошные, родословные, да и не тяпа он по собачьему паспорту, а Тангенс. Намерен был Гавриил Романович побродить с палаткой без определенного маршрута, где-то в пределах Валдая, не совершать поход, а скитаться, передвигаясь попутным транспортом. В том-то и ожидалась половина прелести в отсутствии маршрута. Чтобы утром не знать, где окажешься вечером. Вся жизнь Гавриила Романовича подчинена расписанию. Он чуть не на полгода вперед знает, что в такой-то день и час войдет в такую-то аудиторию, а тут сплошная импровизация. И еще то хорошо, что принадлежать он будет только самому себе, отдохнет от Ватины. Нужно отдыхать друг от друга. Ватина так не считает, но ей приходится смиряться. У Гавриила Романовича двухмесячный преподавательский отпуск, а у нее вдвое короче, так что каждый год он имеет законный отпуск и от семьи. Уезжал Гавриил Романович первой электричкой. Ехал до Чудова, а дальше как Бог даст. Какие-то Радищевские ассоциации связаны с Чудовым. Радищева Гавриил Романович уважает за свободомыслие, как одного из первых диссидентов, хотя прочитать знаменитое путешествие не смог, одолела непобедимая скука. Но и не прочитав, в общих чертах представляет, о чем в книге речь. Обычный феномен обильного комментирования, когда книга живет как бы вне первоначального текста, вернее, над текстом, словно бы непрерывно дописываясь. Классический пример — Библия. Ее Гавриил Романович тоже пытался читать и для эрудиции, и привлеченный ее не то чтобы прямой запрещенностью, но, скажем так, нерекомендованностью, когда чтение ее становится актом скромного и в то же время безопасного свободомыслия. Не гулаг. Библию Гавриил Романович попытался прочитать подряд и сдался. На второй странице одолевала непобедимая зевота. Листая, он находил замечательные отрывки, особенно «Экклезиаст» его поразил. В Евангелиях кое-что, хотя целиком и Евангелия скучны. В общем, жутко длинно. Ее бы адаптировать до 100 страниц. И должна была бы Библия забыться, остаться достоянием археологов. Но судьба. Стараниями бесчисленных комментаторов, фанатиков, мистиков стала самой популярной книгой в мире. Комментируя каждое слово, можно сделать шедевры из чего угодно, хоть из железнодорожного справочника. Достаточно каждую упоминаемую там станцию снабдить изящным комментарием по истории и географии, чтобы затем объявить, что в первоначальном справочнике в сжатом виде заключена энциклопедия русской жизни. Тяпа ночевал в квартире с вечера. На новом месте он беспокоился и несколько раз взлаивал. Ватина нашептывала, и не отдохнешь из-за него. Эти твои Снитковские умеют устраиваться. Нашли наивненького, подкинули пса. Говорила тебе, откажись, не связывайся. Я всегда лучше знаю, что тебе нужно. С собакой, наоборот, интереснее. Чего ж они сами не взяли, раз так интересно? Они не могут никто. У Славки путевка, а в санаторий же не пускают. Я и говорю, умеют устраиваться. У него путевка, а у тебя почему-то нет. Ты его пса выгуливаешь, пока он лечится. Я и не хотел никакой путевки. А Тяпу сам попросил. Вот-вот, такие и не хотят ничего. А другие устраиваются за их счет. Русскому Ивану ничего не остается. Я не Иван. Я Гаврила. Знаю, 20 лет знаю, а все равно Иванушку дурачок, а другие пользуются. Ватина вечно ревнует, не к женщинам даже. Ревновать к женщинам он повода не подает, а она, если иногда и подозревает кого-то, то профилактически, а к его друзьям, что ему совершенно непонятно. Вот даже к Тяпе словно бы ревнует. Зато в чудове Тяпа имел успех. Вроде бы цивилизованное место, главный ход Октябрьской дороги как-никак. Но прогуливавшиеся по станции местные жители в буфете продавали пиво, смотрели на Тяпу, как на заморского зверя. Неужели не видали никогда настоящей овчарки? Не без тщеславного чувства Гавриил Романович расслышал за спиной. «Такого хозяин напустит, разорвет кого хочешь. Хоть ты с самбо, хоть ты с боксом». Правда, ореол отчасти развеял некий дед, видать, туземный мудрец. Он и вид имел такой в точности, какой полагается иметь носителю исконной народной мудрости, маленькой выгоревшей гимнастерке, не то что бородатой, а скорее дней 5 небритой. Он сидел на пустом ящике, поставив около себя бутылку пива, но пить не торопился, созерцая происходящее вокруг. Впрочем, ничего не происходило, пока не прошествовал мимо Тяпа. Слонявшиеся при деде личности легкомысленно загомонили. «Большая, разорвет!» Но дед изрек веско. «Большая и насрет много». И это была подлинная мудрость, потому что истолковать ее можно как угодно, и, следовательно, любой слушатель мог в желательном смысле истолковать оракула. А чего еще ждут от мудреца, как не подтверждение собственных мыслей? Гавриила Романовича дедова мудрость не задела. Обидел только род прилагательного «большая». Как будто тяпа-шотландец или ньюф, у которых длинная шерсть маскирует половую принадлежность. Спустить бы тяпу, он бы тут улучшил породу. Именно такое предложение Гавриил Романович получил вскоре, когда решил не дожидаться местного поезда, отвозившего в загадочный мясной бор. Когда бор сосновый, оно понятно, но почему мясной? А довериться какой-нибудь попутке. Рядом с ним затормозил МАЗ. То есть с ними. Как выяснилось, шофера больше интересовал тяпа. Твой кобель? Зверюга. Куда едете? Гавриил Романович догадался, что не нужно слишком держаться одного направления. Почему обязательно в мясной бор? Все бары здесь хороши. Да туда, махнул он рукой неопределенно вдоль шоссе. Садись. И этого давай в кабину. Торопишься? А то забуксовал бы у меня на пару часов. Давно ищу такого. У меня, понимаешь, сучка. Как раз у ней сейчас это потекла. Приведет какого-нибудь урода. Надоело ублюдков ее топить. Вот и получилось, что не тяпа при Гавриле Романовиче, а Гавриил Романович при тяпе. Пока герой знакомился со скромной местной сучкой, шофер усадил за стол и, несмотря на дневное время, выставил самогон. «А работать еще?» — Гавриил Романович кивнул в сторону МАЗа, причаленного за калиткой. «Не волк, не убежит. У нас один мудила на газоне ездит, бензиновый движок у него, значит. Он, если что, говорит, искра потерялась, и кантуется сколько надо. А я, если на дизеле, если без искры езжу, не могу уж и кореша встретить. Ну, скажи, система потекла, тормозная. Системы эти текут хуже, чем сучки. А не нравится начальству, пусть другого на этот гроб поищут. Ну, давай». Гавриил Романович раньше пил мало, только в самых необходимых случаях. Но, окажись он за этим столом пару месяцев назад, он бы не смог отказаться, старому знакомому отказал бы, и рано, и тяпа не любит перегара, и от самогона этого неочищенного 2 дня голова болеть будет. Старому знакомому отказал бы, а случайно встретившемуся шоферу — нет, потому что, подобно большинству интеллигентов, испытывал некое чувство неполноценности, когда сталкивается с народом. Но если оценить алкоголь с точки зрения вселенской нравственности, то возможно ли добровольно становиться дебилом хотя бы и временно? Обычай коллективно оглупляться, он один характеризует нашу бедную планету. «Нет, я не пью». «А чего такое? Я, может, тоже не пью». «Но надо же за знакомство, и чтобы щенки крепкие!» «Не объясняй же свои космические взгляды, да и просто проповедовать, что пить вредно не здесь. Выпил я свое, подшитый теперь хожу с торпедой». «Торпеда! Скажи лучше, мина замедленная. Тут у нас этих мин и оружия знаешь сколько. Есть мужики, у них в сарае огневая мощь, как у цельной роты». Не знают пока только, в кого стрелять. И черепов больше, чем грибов в лесу. Ну, раз мина в тебе, извини. Причина хоть для прокурора. Портят же людей. Вот я бы не согласился. Ну, давай. Причем здесь прокурор, Гавриил Романович не понял, но не переспросил. Хотя сумела она отказаться от самогона, чувство, если не первородной своей интеллигентской вины, то во всяком случае неловкости перед шофером осталось. Мужик перед ним гоняет масс, может, наверное, и дом срубить. Всем понятные настоящие работы, совершенно недоступные для Гавриила Романовича, а иксы и игреки его, дифференциалы и тангенсы, кому они здесь понятны, кому нужны? Кабель тангенс нужен, а просто тангенс нет. то самое чувство неполноценности и вины, доставшееся по прямому наследству от народников, и теперь ждал Гаврил Романович, что услышит от шофера настоящее народное мнение, которое сможет потом важно цитировать в знакомых домах. «Я знаю, что в деревне думают, я сам этим летом погрузился в народную стихию». Шофер налил себе снова. «Как я тебя с кобелем выглядел, а? А то народит опять, сука, ублюдков, а мне сторож нужен, такой зверь, как твой, а то народ здесь всякий, ну, разбавит она кровя, но порода себя скажет, верно? У ей течка, и ты тут в самый момент. Такое дело, поймаешь момент, ты в дамках. Вот я недавно съездил к матери, отгулы накопил. Она в самом Калинине живет, городская, значит, барыня за отчимом, из нашей грязи. А отчим у ней завскладом. Бери, говорит, Вовик, стекла, лобовые жигулевские. Мне здесь неудобно, народ завистливый, а ты у себя сотню разом спустишь. А они меньше, чем по два сотника не идут. И пополам. А мне чего? Взял, конечно, случай, случай. Что я мать родную повидать захотел, а накануне эти стекла завезли. Правильно написано, чтобы чтить родителей. Еще попы учили. С улицы раздался визгливый женский голос, поминавший ту же мать Вовика, только в другой связи. Шофер тоже, разумеется, перемежал смысловые слова с матерными, так примерно в пропорции 50/50, но в полупьяной речи эти междометия почти не замечались, а из женских уст прозвучали противно. Роска явилась. «Пусть жрать дает», — объявил шофер. В избу заглянула Роза, пустила матерную очередь и заметила гостя. «Ой, извиняемся, а я-то думаю, чего это мой днем рассевший? Гостите, пожалуйста, не беспокойтесь». «Кобеля привел. Пусть нашу Дуську отоварит». Говоря о своей суке, он употребил именно слово «отоварить», не применив по прямому назначению тот самый глагол, который поминутно повторял без всякого смысла. «Тебе бы только о суках думать. Сам кобель хороший. Что мне про Люську говорят? А Зойка в красном пахаре, а Ленка в Ленинце?» Вспомнив о присутствующем госте, Роза сказала «извиняемся» другим елейным голосом и продолжала обличение. «Ленка хвастала, ты ей полный кузов дров привез. Все березовые? Хозяин хвастала. Хоть бы осины сырые, суки этой, а то березовые». И елейно гостю: «извиняемся». «Ладно, гавкать, жрать неси». И когда Роза беспрекословно отправилась в погреб, объяснила, улыбаясь чуть не смущенно: «Ревнует. Любит, как кошка, бля». Роза вернулась с мисками и чугунами, и визгливые обличения продолжались за едой. «Я еще соберусь, я еще сделаю. Подговорю Леху, он за бутылку объедет всех твоих сук на тракторе. И до Ленинца доедет, ибо до пахаря. Тросом обвяжу сруб Ленки этой суки и сволоку, как есть, весь на ферму. Пусть из говна выковыривается. Извиняемся. Хоть бы осину, а то береза отборная». «Ты бы на ту Ленку глянула, такую мать!» — включился наконец и Вовик. «Старуха, 40 лет, 5 пацанов при юбке. Попросила и привез, пожалел». «Пожалел! Знаем таких жалобных. Ой, извиняемся, не угощаем вас. Чего же не пьете совсем? У него торпеда вшитая, он ничего совсем. Как же? Мужчина, чтоб ничего. Жене обидно. Я сама пьяниц не выношу, а немного надо, чтоб не скучал мужской ваш. Она застыдилась слова, которое только что выкрикнула раз 20, как междометие. Да вроде и так жена не обижается, смущенно пробормотал Гаврил Романович. Женщины, они все как цветы, как розы. «Поливать надо!» — брякнул Вовик. «Дурак! Кобель несчастный! Извиняемся! Вот меня зовут, я такая маме благодарная, Роза! Красиво, правда? Мой женихом, когда Розочкой всегда звал, и Розанчиком!» «Пойти посмотреть, отоварил он Дуську или не отоварил?» — поднялся Вовик, снова жалея на суку Дуську глагола. С такой легкостью отпускаемого жене. «Любит меня, Бенть, извиняемся!» Роза покраснела. Все-таки Гаврил Романович не мог привыкнуть и вздрагивал при междометиях, извергаемых милыми Розиными устами. Вернулся Вовик, застегивая ширинку. «Кабеница, сука такая! Не хочет и не подпускает, совсем как баба!» «Сказал тоже, как баба. Дусенька наша честная, правильная. Твои-то, суки, бесстыжие, не кабеница, с колес и в койку. Как зовут, спросить не успеешь». Дуська все кабенилась, и пришлось остаться ночевать. Гаврил Романовича уложили внизу, а хозяева поднялись на сеновал. «Иди, иди», — толкала захмелевшего мужа Роза. «Не только с суками своими все не валятся, небось все стога вокруг разворошил. От таких стажары, что ставь, что не ставь». «Какие стажары?» — засыпая, удивился Гаврил Романович. «Созвездие, кажется, стажары. Лежат в сене и в звезды смотрят». «Тоже поэзия». Наутро Тяпа с Дуськой умиротворенно вылизывали друг друга. Вовик с Розой спустились с сеновала такие же благостные. «Молочка парного попейте», — подчевала Роза. «Нарочно к соседке сбегала. Мы-то не держим». «А зачем же сено на сеновале?» — удивился Гаврил Романович. «Для романтики этой», — засмеялся Вовик. И Гаврил Романович удивился не столько особому предназначению сена, сколько слову, чужеродно прозвучавшему из уст Вовика. «Роска, бля!» И романтика рядом. «Кобелю моему с утра не молочка, а рассолу надо», — любовно объяснила Роза. «А рассол, если с молоком, взыграет очень». Гаврил Романович пил парное молоко, напиток совершенно не похожий на тот, что продается в городе в пакетах, и никак не хотел остановиться. И парное молоко в желудке с непривычки взыграло без всякого рассола. Предчувствуя катастрофу, он попросил скороговоркой Вовика, подвозившего их с Тяпой на своем мазе. «Стой, выйду здесь, вон озерцо красивое, позагораем». «Давайте, отдыхайте», — равнодушно согласился Вовик. «Пользуйтесь». Гаврил Романович едва допрыгал до кустов. Потом они с Тяпой лежали на берегу озерца, одинаково умиротворенные. Конечно, если бы не пришлось десантироваться столь поспешно, можно было бы подыскать озеро и получше, но всякая вода хороша, когда чистая, когда отражается в ней незапыленная зелень. Глядя на рябь на воде, на круги, расходящиеся то здесь, то там от рыбьих игр, надо же, еще рыба здесь играет. Гаврил Романович вспоминал бесконечные разговоры о нравственности, об исконной морали, которая будто бы сохранилась в неиспорченных цивилизации деревенских глубинах. Народники во всем виноваты. Когда образованные люди считают знания чуть ли не пороком, когда спешат поклониться темной толпе, ничего, кроме дикости, не может выйти в несчастной стране. Вот и Вовик с Розой, в сущности, милые люди. Но дай Вовику власть, и выйдет Романов, не царь, а ленинградский царек. Гавриляда он с собой не захватил, мало ли, выпадет где-нибудь так что записать немедленно он не мог, но мысли оказались совершенно в духе вселенской нравственности. Управлять должны самые образованные, а существа невежественные вообще подлежат лишению права голоса, потому что нельзя, чтобы они влияли на принятие решений. Тяпа тихонько встал и отошел в кусты. У него такая манера, или выучка, или врожденная. Он не лает на посторонних, а уходит в засаду. Точно, появился человек в брезентовой робе с пучком удочек. Клюет. Ну вот, надо было объяснять, что приехал отдыхать на озеро, а не рыбак. Это так же трудно, как объяснить Вовику, что можно не пить, когда не вшита под кожу торпеда. Ну, надоело Гавриилу Романовичу приноравливаться к примитивным предрассудкам. — Я не рыбак, — ответил он с некоторым вызовом. — Отдыхаешь, значит, просто так на природе. Один поселился. — Зря. Шалят тут наши местные. Из-за куста эффектно вышел Тяпа. Посмотрел вопросительно. — Твой? — Тогда-то что? С таким можно хоть к дьяволу в гости. Рыбак уселся на землю, вытянул ноги. — Покурю с тобой, ладно? Гавриил Романович был спокоен, поэтому и Тяпа не выказывал никакой враждебности. Подошел, понюхал рыбацкий сапог и лег чуть в стороне, все-таки на стороже. Не лает, не кусает, а на стреме, серьезный товарищ. От наших бы пустобрехов уши бы сейчас заложил, а этот — по делу. Шалят! Неудобство, конечно, от шалости, но и, слава богу, есть еще кому шалить. А то ведь скоро и шалости кончатся, как рыбу по морям, так и людишек всяких, верно? Деревни стоят, не то Мамай через них прошел, не то немец. Гавриил Романович посмотрел на рыбака так же молча и внимательно, как Тяпа. — А если не Мамай и не немец, тогда кто? — не то спрашивал, не то рассуждал рыбак. Гавриил Романович смотрел все так же Тяпиным настороженным взглядом. «Молчишь?» «И я молчу. И весь народ молчит хором». Сколько лет рыбаку определить было трудно, от 40 до 60, худой, загорелый, слегка морщинистый, сказал «наши местные шалят», но не очень сам он казался местным. С минуту они вдвоем помолчали хором. «Отдыхаешь, значит, в сухую, без рыбы и без бабы. Посмотреть захотелось, как тут люди живут. Воздухом подышать подлинным, не на газу. Сам-то из Москвы?» «Из Ленинграда». «Земляки почти что. Я у вас 2 года прожил, проучился. 10-летка у нас хорошая в райцентре. Я после нее на самый философский факультет подался, в ЛГУ». Может, сейчас бы профессором был, имел бы квартиру на Васильевском острове. А чего такого? У нас половина профессоров и доцентов с деревни была. Но я спешил очень истины дознаваться. Марксизм стал отыскивать настоящий. Профессор Жадов меня и спас. Деревенской пожалел своего. Прочитал, чего я понаписал после 2-го курса, вызвал и говорит. Католики мудро запрещали мирянам Библию читать, потому что кто начитается без подготовки, обязательно еретиком становился, и приходилось голубчика сжигать с молитвой для спасения его же души. Вот и ты еще мирянин, рано тебе марксистскую Библию читать. Держись лучше учебников. Вот защитишься, семейством обзаведешься, тогда... А работу твою и в печку. А я еще удивился, чего у него в мае печка горит. Правда, холодный был май. А тогда же с 4-го курса у нас посадили, тоже подлинными марксистами себя называли. Я мысленно перекрестился на Жадова. как на Бога, и домой. Думаю, самое верное дело — землю ковырять. Обратно закрестьянился, потому что ниже крестьянина никого нет. Никак, значит, дальше не понизит. Мужиков, конечно, в колхозе мало, потому дают жить. Потом, как всем паспорта выдали, как мы тоже люди стали, вербовщиков всяких налетело, как мух на мед. А меня не сманить. Повидал же уже свет довольно. Видали там таких колхозных отличников? Я в своей золотой медали дырочку просверлил, в праздники на пиджак пришпиливаю. У дедов наших двоих за германскую медали, а у меня своя за отличные успехи. Рыбу вот ловлю, пока есть, кабанчика каждый год откармливаю, картошка своя, молоко. Самые отличные успехи, если не пить, жить можно. Рыбак зазвал Гавриила Романовича к себе, помог и рюкзак донести, километров 5 оказалось до него, и все тропинками. Звали его Николаем Васильевичем, а жена застенчиво представилась Машей, хотя выглядела никак не моложе мужа. Хозяйский дружок был крайне возмущен появлением тяпы, но лаял, стоя у самой будки, готовый мгновенно ретироваться. Тяпа высокомерно не отвечал. Скоро оказалось, что Николай Васильевич зазывал к себе не бескорыстно. «В шахматы играешь?» — спросил он, появляясь с облупленной доской. «Немного», — ответил Гавриил Романович опасливо. «Очень не хотелось проигрывать в умственной игре деревенскому философу». Но оказалось, что хозяин играет еще гораздо хуже. И притом с упорством доигрывает до мата, не сдается, даже когда остается без ладьи или самого ферзя. «Дал бы отдохнуть человеку», — с укором сказала Маша. «Моего-то хлебом не корми, а играть у нас не с кем. Дед Семен один, да обиделся, играть перестал, надоело деду проигрывать». «А сегодня вот сам проигрываю», — как бы удивленно сообщил несостоявшийся философ. «Ничего. Сейчас вот вспомню, не играл давно, а ты-то небось у себя там тренируешься, по науке играешь, вижу, что по науке. Если бы сразу без дебюта, тогда бы посмотрели, кто кого, когда своим умом пойдет игра». «Молочка пока попейте», — по-своему посочувствовала Маша. «Надоело только что, в городе такого не попробуете». Гавриил Романович с ужасом отказался. Маша поняла. «Боитесь?» «Бывает с непривычки. Наши Витька с Надькой приезжают в отпуск, тоже первые дни со двора не идут. А после ничего». Гавриил Романович уже знал, что Витька с Надькой — взрослые дети Николая Ивановича и Маши. Оба они уехали после школы и теперь приезжают на родину только в гости. На родину? Потому что Москва, где они оба живут, фактически совсем другая страна. «Если молочка нашего боитесь, я вам простоквашки принесу из ледника». Простокваша оказалась в самый раз. Отламывая ложкой холодные жирные куски, пить ее, как городской кефир, было невозможно, он выиграл у хозяина еще 2-3 быстрые партии. Николай Иванович каждый раз сокрушался, но не унывал. «Эть ты! Надо было офицером брать, а позиция была лучше. Ну, давай еще раз. Сейчас, сейчас, еще выиграю. Только ты без вариантов играй, попросту». «Как это без вариантов?» «Ну, без дебютов прямо». «Как это без дебютов? Раз начало, значит, обязательно какой-то дебют». «Ну, прямо, пешкой от короля, потом офицером, а от королевы я не понимаю». Гавриил Романович по заказу сыграл итальянскую партию с тем же результатом. «Эть ты! А совсем выигранная позиция была. Надо было турами меняться». Спать Гавриил Романович попросился на сеновал. Не для того же он отправился скитаться, чтобы укладываться на ночь в городские кровати. Взбираясь наверх, Он мечтал и о дырявой крыше, сквозь которую просвечивали бы звезды, но крыша оказалась плотная, глухая. Не зря же мастеровитый хозяин в доме. Слуховое окно было открыто для проветривания, должно быть, и Гавриил Романович подошел к нему, разглядывая звезды. Стажары или нет, он не знал. Он вообще из всех созвездий умел узнавать только Большую Медведицу. С наслаждением ворочаясь на сене, он думал, что деревенский философ в чем-то и прав. Ненормально разрослась шахматная наука. Все-таки шахматы — всего лишь игра, хоть и прекрасная игра. И когда по шахматному анализу книг чуть ли не больше, чем по анализу математическому, это уже гипертрофия. А между прочим, кто-то сказал, что шахматы лучше всего развиваются в тех странах, где нет свободы мысли. Ну что ж, советский пример — блестящее тому подтверждение. По-видимому, умные люди у нас особенно охотно уходят в шахматы, так как догадываются, что иначе им будет трудно найти применение своим мозгам. Вот как тест. Очень объективно. Было бы у нас какое-то свободомыслие, хотя бы в рамках диалектического материализма, писал бы чудаковатый Николай Васильевич свои статьи или даже книги про истинный марксизм-ленинизм, очищенный от сталинских искажений, и принимали бы его за бог весть какого умного человека. А вот садиться за шахматы... Но шахматы существуют не только для того, чтобы занять излишек слишком умных людей, отвлечь их от опасных мыслей и действий. Шахматы и вообще спорт выполняют важнейшую функцию. Заполняют вакуум новостей, создают эрзац информацию. Мы не знаем, как проголосовали в Политбюро, но зато мы со страстью ждем последних известий, чтобы узнать, как сыграли. А пародийную шахматную науку можно разрушить. Идея явилась Гавриилу Романовичу мгновенно. Всего лишь уничтожить первоначальную расстановку. Впереди, естественно, остаются пешки, а за пешками в заднем ряду фигуры каждый расставляет как хочет. И конец многотомным дебютным энциклопедиям. С первого хода придется играть своим умом. Для начала такую игру можно будет назвать свободными шахматами или свободным стилем. И когда многие начнут играть своим умом, играть в свободном стиле, стыдно сделается прятаться за дебютную энциклопедию. Утром Николай Васильевич предложил. «Хочешь, на мертвый конец сходим? У нас будто нарочно один конец живой остался, а другой мертвый. Взрослые уехали, старики умерли. С одного конца, как гангрена на ноге». Деревня вытянулась вдоль речки, потому, естественно, делилась на концы. В мертвом конце дома стояли целые, только двери и окна заколочены досками крест-накрест. «Где покойник, там и крест», — сформулировал Николай Васильевич. Заколоченные дома Гавриила Романовича не удивили. Слышал он множество раз, что не черноземье, а по-настоящему исконная центральная Россия обезлюдила. Не то Мамай прошел, не то немец. Нет, после Мамая или немца полагалось остаться пепелищем с торчащими обгорелыми трубами, а тут показалось непривычному взгляду, будто прокатилась эпидемия чума, моровое поветрие. Дома остались целыми, людей нет. Особенно поразили аккуратно сложенные наколотые дрова. Собирались, значит, хозяева жить, зимовать. И унесло их в одночасье. Ну, точно, мор. Вот только не чума прокатилась, не сибирская язва. А что же? Гавриил Романович вспомнил стандартное газетное клише. «Коричневая чума» про фашистов. А здесь? А здесь красная чума. Он испугался собственные мысли. Он посмотрел на Николая Васильевича, не прочитал ли тот страшные слова, отпечатавшиеся в голове, как в книге. Гавриил Романович не верил в телепатию, не верил, но бывают же моменты мощных озарений. Нет, нет, нельзя же сравнивать то фашисты, враги рода человеческого, а у нас, конечно, много глупостей, перегибов, ненужных жестокостей, но хотели-то хорошего. Может быть, даже Сталин по-своему хотел, а уж Ленин-то точно хотел хорошего. Но вид обезлюдевших домов, но мысль, что вся центральная Россия разорена, не давала избавиться от единственного адекватного сравнения. Чума прокатилась. Красная чума. «Продавать не разрешают?» «Что плохо?» — объяснил Николай Васильевич. «Только если кто в колхоз пойдет. А кто ж пойдет? Я тут крышу починяю помаленьку, чтобы не текла, не гнил дом. Заходи вот. Крышу починяю, думаю, Витька купил бы. К нам-то как понаедут все. Тесно!» Николай Васильевич достал припрятанный топор, молоток. «Не разрешают продавать, но договориться-то можно с председателем. Все в руках человеческих». Гавриил Романович вспомнил, что повторял про себя ту же самую фразу, расписываясь в журнале, будто вовремя явился на работу. «Купил бы Витька. А может, и Надькин муж. Сам-то он руками делать не умеет, но деньги есть. И целый бы наш конец. А земли здесь хорошие. Нарочно придумали не черноземье для оправдания. Не чернозем, и жалеть нечего. Что толку, что с земли? Ведь все равно колхоз. Ну, во-первых, участки свои. Тут 10 соток, а тут все 16. Картошкой собственной завалиться, овощами всякими, клубникой, цветы продавать. Если Надьке торговать зазорно, Маша моя продаст. А во-вторых, сегодня колхоз, а завтра... «И завтра колхоз», — поспешно возразил Гавриил Романович, точно все еще опасаясь, что местный философ прочитал роковую мысль про красную чуму. «И завтра... думаешь?» «Они все так думают в городах, в Москве. Ничего не сделают, это стена, бетон, гранит, монолит. Сам говоришь, народ молчит хором. А десяток человек чего сделают?» «Народ молчит хором. А если запоет, хором же?» «Не запоет. Еще 100 лет не запоет». «Не для чужих ушей», — отвечал Гавриил Романович. «Да и какие здесь уши?» — совершенно искренне отвечал. «Ну что может измениться, когда перед тобой стена, монолит?» Он еще и пообедал у деревенского философа, поливая молодую картошку настоящей сметаной. Он непоследовательно подумал, что не так уж все плохо, и живут хозяева многим на зависть, а те, кто уехал и бросил дома, сами виноваты, сидели бы сейчас в зеленой прохладе, обедали бы молодой картошкой, заедали бы своей клубникой, поливаемой той же сметаной. Тяпа тоже думал, что не так все плохо, хлебая какую-то похлебку, которую никогда бы не стал есть в городе у Снитковских. Дружок, стоя у будки, подхалимски махал хвостом. Совсем все неплохо. Философ их немного проводил, таща снаряженную Машей сумку с домашними припасами. Уходили веселым, живым концом деревни. Вечером у костра, допивая, разжижилась теплую и потому совсем невкусную простоквашу, Гавриил Романович со стыдом вспоминал, с каким страхом он пытался избавиться от мелькнувшей в мозгу непрошенной мысли. Ни слова испугался, а мысли. Галантный галакт не станет высказывать в глаза туземцам горькие истины, но в мыслях галакт обязан быть бесстрашен. Первейшие условия вселенской внутренней свободы бесстрашие в мыслях. И выходит, мало объявить себя однажды гражданином Вселенной. Надо тянуть и тянуть себя вверх за волосы. Надо вытравить из каждой клетки порочные гены земной породы. И, может быть, деревенскому философу легче быть свободным. На минуту Гавриил Романович представил себе другую жизнь. Уезжает он в деревню, покупает такой вот дом, ест свои овощи, пьет настоящее молоко, дышит настоящим воздухом. Ну, даже не приписывается в колхоз, не учится пахать на тракторе, устраивается учителем. Нужны же наверняка здесь учителя. Не в народническом смешном порыве, а для себя, ради чистого воздуха и чистых продуктов, ради того, чтобы подальше быть от всякого идейного начальства. Но нет, только на минуту может такое возмечтаться. Даже к учительской жизни здесь он безнадежно не приспособлен. Ни избу поправить, ни грядки вскопать, не говоря уж травы накосить. А все время зависеть от рукастых мужиков, все время ставить бутылки, иго худшее, чем присмотр порткома. Нет, он предельно специализирован, как какая-нибудь орхидея, которая укореняется не в земле, а только к другому дереву. Он может существовать только при своей кафедре, а потому намертво прикреплен к месту. Куда прочней, чем прикреплены были в недавнем прошлом беспашпортные крепостные колхозники. Он побродил месяц. Он поиграл в отставного спортсмена и хозяина сильной собаки. Но вернулся. Снял тренировочный костюм, отвел тяпу к Снитковским. Поздоровел, конечно, на воздухе. Вот только неясным осталось, приобщился ли к народной мудрости. Ведь Николай Васильевич хоть и крестьянствует, но порчен был в свое время философским факультетом, а прочие все встречные, часто хмельные и многоречивые, вроде шофера Вовика, о серьезных вещах молчали хором. Разве что вспомнить загадочного деда из Чудова. Добрался он, наконец, и до дожидавшейся в столе Гаврилиады. Может быть, самое поразительное, если посмотреть на наше племя разумным взглядом, то, что человечество до сих пор не способно контролировать собственную численность. Одно это исключает нас из общества существ истинно разумных. Известно, сколько лосей нужно в лесу, сколько волков, сколько покоса нужно на одну корову, а сколько нужно людей, то есть существ, в наибольшей степени давящих на природу, никому не известно. А если бы и было известно, нет способа гуманно ограничить численность населения. Бесконечно расти человечество не может, рано или поздно придется численность его ограничить. Так зачем поздно, когда земля будет до последнего предела вытоптана и отравлена? Потомки нас проклянут за нерешительность, за то, что мы переложили на них наши проблемы. Но это еще самое простое — подсчитать арифметически, сколько людей может прокормить земля, как подсчитывают, сколько коров может прокормить данный выпас. Более трудный, но и более важный вопрос — сколько нужно людей на земле. Принципиальный ответ столько, чтобы каждому было обеспечено достойное существование, а не просто выживание на минимальном пределе потребностей. При 10 или 20-миллиардном населении неизбежна предельная стандартизация жизни, когда каждая семья занимает крошечную ячейку, совершенно неотличимую от соседней ячейки, получает необходимый стандартный набор продуктов и товаров. А все удовольствия получает централизованно, как и продукты, прежде всего, через телевизор. Раз в несколько лет каждому будет полагаться стандартное путешествие по строго определенному маршруту. А над толпой существует элита политических деятелей, писателей, артистов, спортсменов, которые живут по другим стандартам, свободно передвигаются и постоянно фигурируют на экранах телевизоров. Но хуже всего с работой. До сих пор большинство человечества занято физической, монотонной работой. Но в течение ближайших 2-3 десятилетий электроника уничтожит надобность в механическом монотонном труде. Уничтожит как раз тогда, когда народятся ненужные 10 миллиардов. Значит, придется остановить электронику, оставить людям убогий механический труд, который может выполнить за них несложная машина. Но это предельное человеческое унижение. Люди, обреченные такому труду, неизбежно будут несчастны, даже получая свою дозу стандартного комфорта. Они будут стремиться вырваться из своего униженного положения хоть в наркотики, хоть в террор, потому что самой страшной социальной проблемой станет скука. Именно глубоко социальной, потому что все эти проблемы возникнут независимо от социального строя в современном смысле. Да и потеряют значение различия между социализмом и капитализмом. До сих пор многие верят в утопию, что всю механическую работу предоставят машинам, а люди поголовно начнут заниматься трудом творческим. Но не нужны на Земле 10 или 20 миллиардов творцов. Да и необходимо быть личностью, чтобы творить. А чтобы развиться личности, нужен простор, нужно нестандартное существование. Следовательно, на Земле нужно столько людей, сколько смогут стать творческими личностями. При возрастающем же стеснении нас ждут страшные психологические перенапряжения, когда скопится несколько миллиардов людей, которые не согласны быть роботами, но и не способны выразить себя в творчестве. В коммунальной квартире могут жить сплошь прекрасные люди, хоть и редко такое встречается в реальности, но когда приходится стоять в очереди в уборную, то не легче от того, что впереди тебя переминаются только самые прекрасные люди. При излишнем стеснении невыносимым сделается самый близкий человек, если с прекрасной любимой каждую ночь спать на узкой вагонной полке, то вскоре начнешь мечтать только о том, чтобы любимая оказалась где-нибудь на противоположном полюсе. Когда северных оленей становится слишком много, они начинают умирать по непонятным причинам от некой болезни перенаселения. Наверное, нужно ждать появления совершенно новых человеческих болезней, и хотя формально их будет вызывать новый микроб или вирус, на самом деле – это будет болезнь перенаселения. А когда леммингов становится слишком много, они движутся потоком и массами гибнут в реках, встретившихся на их пути. В перенаселенном же человеческом обществе возрастет число убийств и самоубийств, будет развиваться агрессивность и ослабевать инстинкт самосохранения. Неизбежно появятся и крайние политические течения, которые станут практиковать уничтожение людей самыми отвратительными фашистскими методами. Все это, включая фашизм, будет проявлением стихийной природной саморегуляции, потому что природа не знает морали, не знает жалости к отдельной личности, она стремится лишь сохранить экологическое равновесие. Если же разумный человек хочет противопоставить биологической стихии мораль, если он хочет возвысить личность, он обязан научиться сознательно контролировать численность своей популяции. И те, кто пугает сейчас мальтузианством, должны реально выбирать между гуманным ограничением рождаемости и стихийным ростом агрессивности фашистскими движениями с газовыми камерами. Синдром перенаселения самый страшный, самый античеловеческий. Он превратит жизнь в ад. И не спасут от низвержения в этот ад ни коммунизм, ни буржуазная демократия. Нынешнее бездействие и благодушие, нынешняя болтовня, что неограниченная рождаемость, право каждого человека, его свобода приведут в скором будущем к самой крайней отвратительной жестокости, к полному уничтожению всяких свобод. Над листом своей дерматиновой тетради, вот где Гавриил Романович становился свободным, становился и, правда, в духовном смысле почти галактом. Да, не трогает он почти в своих записках партию, не трогает строй, при котором живет, но не из подлого страха, а потому что галакт выше местной мелкой политики, он мыслит широко. Вернувшись из безлюдного Нечерноземья, Гавриил Романович должен был бы печься о приросте населения. Но он не унижается до локальных проблем. Он видит всю землю, отягощенную 4,5 миллиардами жалких, придавленных тяжелым трудом людей, которые объедают и вытаптывают планету, как козы, вытоптавшие Австралию. Какой бы поднялся шум, если бы прочитал сейчас Гаврилиаду «Апологет свободного размножения». Какие крики об антигуманности! Но Гавриил Романович свободен, по крайней мере, над чистым листом. Когда он вошел домой с дороги, Ватины не было. Вечер она работала. Он дождался, не ужинал без нее, занимался пока Гаврилиадой. Спрятал тетрадку, когда услышал ключ в дверях. Нагулялся? Ну и хорошо. Будешь хоть знать, как люди живут, народ. Я давно говорила, что тебе полезно. А я-то знаю, ты слушай. Будто не она ворчала перед отъездом. В Ленинграде тоже народ. Какой там народ? Намешано неизвестно кто. А 3 миллиона? Кто же? Или 4? Просто люди разные, так бывает. Люди есть, народа нет. Может быть, Ватина и права отчасти. Действительно же, там, на Валдае, намешано куда меньше. Вот только как относиться? Ей кажется, что плохо, когда люди, а не народ. А может быть, такое состояние самое замечательное? Ну, это все претензии к Петру. Зачем здесь город основал? Не хотелось спорить всерьез в первый же вечер. К Петру? У нас Тамара Федоровна говорит, Петр на самом деле грузин был. Ей в Тбилиси объяснили, потому что царь Алексей уже старый был, а тут при дворе грузинский князь, вся Грузия знает. О, Господи! Ну и что, какая разница? А потом все цари немцы, а раньше все князья варяги и цари тоже. Кому все равно, а кому-то и обидно. Надо это кончать. Продувало там часто на озерах. Я все думал, что приду, наконец, спину ты потрешь. Уж не оставлю, не бойся. Мне посоветовали пустырник втирать. Бабушка одна у нас в гардеробе. Она травы знает. Говорила же, что нечего в твоем возрасте бездомным шляться. Умные люди по путевкам в санаториях, а ты в это время с их собакой таскаешься. Никогда не слушаешь, а я знаю.